Глава 28. Снова запах больницы. Это первое, что я осознаю, а потом... Ребенок. Шепчу я, еще не открыв глаза, а потом и остальные воспоминания вихрем проносятся в голове. «Бабушка!» — второе слово, которое могу произнести. «Не вставайте!» — просит меня женский голос. «У вас был обморок. Беременности ничего не угрожает». Выдыхаю с облегчением и открываю глаза. Я не в палате. Скорее всего, это один из кабинетов приемного отделения. Вспоминаю, как около входа закружилась голова. Я пыталась удержаться на ногах, схватилась за Соньку, но меня подхватил Слава. И все. Дальше темнота. Сколько времени я пролежала? За окном еще темно, наверное, не так долго. С ребенком точно все хорошо. Фокусирую взгляд на девушке, которая что-то пишет, склонившись над столом. «Гиппократом клянусь», — улыбается она, оторвавшись от своего занятия и посмотрев на меня. «Как вы себя чувствуете? Головокружение? Слабость?» Прислушиваюсь к себе. Шевелю руками и ногами, вроде бы все хорошо. Голова, на удивление, с каждой секундой все больше и больше становится ясной. «Ничего такого», — наконец отвечаю я. «Может, я попробую подняться?» «Так». Девушка поднимается из-за стола и подходит ко мне. «Давайте сразу сядем. В принципе, давление и пульс у вас в норме». Она помогает мне сесть, потом я поднимаюсь. «Нет, все хорошо. Значит, действительно просто обморок. Перенервничала от новостей о бабуле. Еще и Леся. Нет, не хочу о ней думать. Живот не болит, это радует. В прошлый раз я чувствовала тяжесть и дискомфорт, когда пришла в себя». «Спасибо. Благодарю я и тянусь к стойке вешалки за своей курткой». «Всегда пожалуйста, но берегите себя и больше к нам не попадайте», — искренне желает мне девушка. Наверное, недавно работает, еще не успела очерствить в суровых медицинских реалиях. Бросаю куртку на сгиб локтя и иду в коридор. Видимо, экстренных случаев сегодня мало, потому что почти пусто. Сонька и Слава сидят напротив кабинета и в один голос выдыхают, увидев меня. «Аня, у вас такие лица, будто вы меня хоронить собрались». Отмахиваюсь от них. И тут же вижу, как подруга виновата на меня смотрит, а муж — с осуждением. Он знает. Он знает, что я беременна, в этом нет сомнений. И если Сонька сидит с такой виноватой миной, то рассказала она. Вижу, что у Славы ко мне много вопросов, но он не набрасывается с ними, а предлагает. «Идемте в машину». «Я не уеду, пока не узнаю, что бабушка в порядке», — качаю головой. Как-то слова Лиси не внушают мне доверия. «Идем, Анют!» Сонька неожиданно соглашается с ним и, подхватив меня под локоть, тянет к выходу. «Слава обо всем договорился, вас утром пропустят. Оказывается, его клиентом был заведующий отделением», — тараторит подруга. «А здесь недалеко есть круглосуточное кафе, посидим там. Незачем торчать в приемном». То есть, пока я лежала без сознания, они уже и спеться успели. Какая ирония. Учитывая, что с визита Сони ко мне все и началось. Так, все о чем-то говоря, подруга доводит меня до машины и даже открывает дверь. Уболтала-таки. Но, наверное, действительно нет смысла сидеть возле больницы. Этим я бабуле не помогу, а вот сама буду нервничать. Тем более осталось подождать всего ничего. Кафе и вправду недалеко. Сонька с заднего сиденья хлопает Славу по плечу и говорит. «Я схожу, возьму всем по кофе. Ну, а не чай. Надеюсь, и перекусить здесь что есть. А вы меня подождите». И хлопаем дверцей. Мы остаемся в тишине и темноте. Только в свете ночных фонарей и горящих вывесок города я могу различить профиль мужа. «Если есть что сказать, то говори». Мой тихий голос кажется оглушительным в салоне. «Ты когда собиралась мне сказать?» спрашивает Слава, но ни капли упрека в его голосе нет. «Я еще сама не привыкла к этому состоянию, признаюсь честно. Но я и не думала скрывать, поверь. Наверное, правду говорят, что ночью разговоры совсем другие. Ты будто обнажен эмоционально. Все слова воспринимаются по-другому, глубже». «Я верю тебе, Аня. Ты бы никогда так не поступила». Горечь проскальзывает в словах мужа. «Только вот я обещаю, что выслушаю тебя». Даже накрываю его руку своей ладонью. Раньше я не была готова, потому что перед глазами всплывала картина. Голос начинает срываться, и Слава просит. «Ань, не волнуйся, пожалуйста. Я не знаю, что у твоей сестры в голове, но помимо опилок там еще много хитрости, и она за все ответит. Ты, главное, не нервничай». Он искренен со мной, переживает за меня и нашего будущего ребенка, не давит, не настаивает, чтобы я вернулась домой. Он дает мне право выбрать самой. Наверное, мои слова тогда в больнице о том, что я принимаю решение, возымели эффект. И сейчас опять все за мной. Сонька возвращается с пакетом и тремя стаканами в переноске. Слава включает свет в салоне, и я вижу на своем стакане надпись «Извини». Самое оригинальное извинение в моей жизни, но оно поднимает настроение. А капля позитива мне не помешает, потому что в последнее время слишком темно вокруг. А вот это «извини» и нарисованная за словом улыбочка становится маленьким лучиком света. «Расскажи что-нибудь, Сонь», — говорю подруге. «Нам еще пару часов сидеть». А она только и рада. Мы недолго поговорили со Славой, но начало положено. Разбить все можно одним махом, но склеивать это придется долго, по чуть-чуть. И трещины надо заклеивать, замазывать так, чтобы они не протекали. Часа полтора мы слушаем Соньку. Иногда смеемся, иногда удивляемся. Оказывается, я еще много не знала о своей подруге, несмотря на то, что всю жизнь почти дружим. Еще не рассвело, но Славе приходит сообщение, после которого он трогается с места. «Нас проведут Галине Федоровне», — сообщает он. «Ее уже перевели в отдельную палату. Надеюсь, ты не против?» — добавляет муж. «Я в машине подожду», — отзывается Сонька. «Нечего с утра толпой по отделению шастать». «Спасибо», — отвечаю Славе. «Она же моя семья», — тихо произносит он. «Наверное, родными нас действительно делает не кровь. Вот Леся моя сестра, а ничего родственного у нас, кажется, и не было никогда». «Да, так и есть. А ее мать, моя родная тетка, которую я не видела уже, даже не вспомню сколько. Мне Сонька ближе. И Слава тоже. Как бы то ни было».